Но матушка здесь, и ты пришла к ней признаться, что предала тогда Аниту, но никак не можешь найти нужные слова, потому что вся эта история непристойна. И тогда ты бьешь и бьешь матушку, но это уже не она, а другая старая женщина, к которой ты приехала, чтобы забрать свое белое пальто. И дальше все в том же духе. Сейчас ей было ясно одно. Нужно попасть в гостиницу, где она якобы уже была до того, как там скажут жандарму, что она никогда у них не останавливалась, или наоборот останавливалась. Говорят, что когда человек сходит с ума, ему кажется, что сумасшедшие те, кто его окружает. Видно, так оно и есть, она сошла с ума. После Арне-Ле-Дюк она нагнала длинную вереницу грузовиков, которые медленно тянулись друг за другом. Ей пришлось бесконечно долго тащиться за ними, пока не кончился подъем. Когда она, наконец, обогнала один грузовик, за ним второй, затем все остальные, ее охватило чувство огромного облегчения. Оно было вызвано не столько тем, что она обогнала грузовики, и теперь перед ней была лишь черная дорога до ночной простор, сколько запоздалой радостью, что ее не посадили в тюрьму за угон автомобиля. Значит, ее не разыскивают, она спасена. Ей казалось, что она только сейчас рассталась с жандармом. Она была в таком смятении, что даже не заметила, как пролетело время, и она уже проехала 20 километров. Хватит, пора перестать делать глупости и немедленно вернуться в Париж. О море не может быть и речи. К морю она поедет в другой раз поездом, или же пожертвует остатки своих сбережений на малолитражку, треть унесет сразу, а остальное частями в течение полутора лет. Давно нужно было это сделать. И поедет она не в Монте-Карло, а в какую-нибудь дыру для безвольных слюнтяев. Не в огромную гостиницу с бассейном, с ласкающей слух музыкой и нежными свиданиями, а во вполне реальный семейный пансионат с видом на огород, где пределом мечтаний будут глубокомысленный обмен мнениями в послеобеденный час о пьесе «Ануя» с женой какого-нибудь колбасника, перед которой нельзя ударить в грязь лицом, или же, в лучшем случае, с молодым человеком, который страдает дальнозоркостью и натыкается на все шезлонги, и таким образом он и она, Дани Лонго, составят подходящую пару, и какая-нибудь сводница, глядя на них, растроганно скажет: «Это очень мило, но грустно, ведь если у них будут дети, они разорятся на очках». Да, она может сколько угодно издеваться, над этим презирать, но именно это и есть ее мир, и другого она не заслужила. Она просто дура, которая корчит из себя невесть что. Если тебе достаточно увидеть свою тень, чтобы упасть в обморок, тогда сиди дома в своей норе. Шаньи. Черепичные крыши, огромные грузовики, растянувшиеся по обочине перед дорожным ресторанчиком. До Шалона 17 километров. Боже, как она могла этими глупыми рассуждениями, не стоящими выеденного яйца, вогнать себя в такую панику? Ну, взять хотя бы каравая. Неужели она действительно верит в то, что он, каким-то чудом раньше времени вернувшись из Швейцарии, немедленно бросится в полицию и таким образом растрезвонит на весь свет, что среди его сотрудников есть преступники? Больше того, неужели она верит, что он решится раздуть эту историю, ведь Анита его засмеет? Анита, конечно же, расхохоталась бы, ее реакция не могла быть иной. Представив себе, как ее бедная, трусливая совушка со скоростью 30 км в час мчится прожигать жизнь. Сумасшедший дом, только там ее место. Единственное, что ей угрожает, когда она вернется, это услышать от каравая: «Рад вас видеть, Дани, вы чудесно выглядите, но, как вы сами прекрасно понимаете, если каждый из моих служащих будет пользоваться моей машиной по своему усмотрению, мне придется купить целую колонну автомобилей». Выгонит ее. Нет, даже не так. Просто он заставит ее дать объяснение или возместить издержки, а потом любезно попросит покинуть агентство. И она уйдет, приняв предложение другого агентства, которое каждый год приглашает ее к себе и даже выиграет от этого, так как там оклад больше. Вот и все, идиотка. Жандарм знал ее фамилию. Он тоже утверждал, будто видел ее утром на том же месте. Ну что ж, и этому должно быть какое-то объяснение. Если бы она вела себя с ним И с тем маленьким испанцем на станции автообслуживания, как нормальный человек, она уже получила бы это объяснение.